Официантка принесла им чай и кексы, которые они заказали, пробираясь к столику. Франсуаза разлила чай по чашкам, схватила пальцы Мадлен обеими руками, до боли сжала их и вздохнула со счастливой улыбкой. «Как это чудесно, что ты приехала! Вот смотрю на тебя, и сразу мне все кажется проще. Почему ты не предупредила нас заранее?» «Пришлось собраться неожиданно», — ответила Мадлен. «Срочное дело. Мне сообщили, что на ближайшем аукционе в зале Друо будут продаваться старинные заводные куклы, а один мой клиент как раз ищет их, и я, недолго думая...» «А я испугалась, что ты приехала из-за моего письма». «Какого письма?» — притворно удивилась Мадлен. «Ах, да, ну что ты?» Она помешала ложечкой в чашке и рассеянно спросила: «Кстати, твое письмо не слишком веселое, у тебя неприятности?» «И да, и нет», — ответила Франсуаза. «Словом, я и сама не разберусь». «Что-нибудь серьезное?» «Да нет, пожалуй». Еще несколько секунд они топтались на месте. Франсуаза не решалась открыться. Мадлен боялась отпугнуть ее нетерпеливой настойчивостью. Наконец девушка пробормотала: «В общем, я подружилась с одним студентом, Патриком Транше». Мадлен охватила радость. Если Франсуаза влюбится, она расцветет, развернется, задышит всеми порами. «Так это же чудесно, родная моя! Ну, рассказывай». «Я познакомилась с ним в мае у друзей», — спокойно начала Франсуаза. «За время летних каникул мы потеряли друг друга из виду, но осенью я встретила его случайно в книжном магазине. Он учится на геологическом факультете. Теперь мы часто проводим вечера вместе». «Какой он? Красивый?» Вопрос нечаянно сорвался с языка, и ей стало стыдно своего ребячества. Франсуаза смотрела на тетку, удивленно улыбаясь. «По-моему, ничего». Мадлен уже не могла сдержать любопытство. «Высокий, темноволосый, опиши его поподробнее». «Среднего роста», — смеясь ответила Франсуаза. «Волосы скорее светлые, в очках. Умный? Очень. Ну, а еще? Очень честный, прямой, хорошо воспитанный. Впрочем, недостатков у него тоже хватает». «Ты уже успела их заметить?» «Ну, конечно, Маду. Мы не стараемся морочить друг другу голову». Мадлен поняла, как старомодна ее институтская восторженность. Словом, ей было 18, а Франсуазе 50. «Из какой он семьи?» — спросила она, нащупывая подходящий тон. Но тут же подумала, что и этот вопрос звучит анахронизмом. «Из самой скромной, ну а все же». «Его родители — обыкновенные служащие». Мадлен всегда стояла за социальное равенство. «Ну что ж, превосходно», — сказала она. «Итак, ты его любишь. Вы любите друг друга?» Франсуаза съела кусочек кекса, отпила глоток чаю, приложила салфетку к губам и ответила: «Да, у нас это очень серьезно». «Что ты хочешь сказать?» «Мы намерены пожениться». Четкость ответа огорошила Мадлен. «Как уже?» — пробормотала она. «Сколько ему лет?» «В феврале исполняется 20». Мадлен разволновалась. 20 лет? Но это же безумие. Он еще не устроен. Впереди учение, военная служба». «Да нет же, Маду, мы поженимся только через 5 лет». «Но это другое дело. Но почему 5 лет? Это слишком долго. Что вы будете делать это время?» «Учиться». Внезапная догадка озарила Мадлен. Она притушила окурок и спросила напрямик: «Ты его любовница?» «Вовсе нет, и не собираюсь ею становиться». «Скорее закурить». Сухо щелкает зажигалка, успокаивающий вкус табака во рту. Отгоняя рукой дым, попавший в глаза, Мадлен заговорила негромко, но настойчиво: «Послушай, девочка, вы не выдержите 5 лет. Не каменные же вы оба в самом деле. Вы наделаете глупостей, ты забеременеешь. Неужели любовь обязательно должна повлечь за собой физическую близость?» — ответила Франсуаза, глядя тетке прямо в глаза. «Мы не животные. Патрик такой же католик, как я. Я верю его слову, он верит моему. Твои опасения, может быть, и справедливы для других, но не для нас».